Глава 18. Мия. Просыпаюсь с тошнотой, накатившей резкой и безжалостной волной. Я едва успеваю добежать до ванной, падаю на колени перед унитазом, и меня выворачивает наизнанку, хотя в желудке почти ничего нет, только желчь и вода, которую я пила ночью, когда не могла уснуть. Меня рвет снова и снова, пока не остаются только сухие спазмы, сотрясающие все тело. Я сижу на холодном кафельном полу, прижимая спиной к стене, и просто дышу, глубоко, медленно пытаясь успокоить желудок, бунтующий против чего-то, чего я не понимаю. Стресс — это просто стресс. Вчерашний день стал для меня таким адом. Ах, кого бы тут не тошнило от таких событий. Стою медленно и, держась за раковину, разглядываю себя в зеркале. Я вся бледная, круги под глазами такие темные, что, кажется, кто-то меня ударил. Губы бескровные, волосы растрёпанные, я выгляжу как призрак самой себя. Как тень женщины, которая когда-то была здесь, но уже исчезла, и осталась только эта пустая оболочка, которая пытается функционировать, пытается дышать. Умываясь холодной водой, тошнота отступает, но не исчезает совсем. Сидит где-то под ребрами, готовая вернуться в любую секунду. Я полощу рот, чищу зубы, пытаясь стереть привкус желчи, и выхожу из ванны. Может, я отравилась? Мне нужно сходить к врачу, о чем я немедленно сообщаю охране. Они оповещают меня о том, что Деймос снова куда-то улетел ночью, но я даже не удивляюсь этому. Этот человек включил режим робота. Через полчаса я оказываюсь в клинике, расположенной на первом этаже здания, и замечаю Николь дружелюбным жестом, протягивающим мне утренний кофе. «Я так понимаю, вчера не удалось меня нормально прикрыть? А о трасте моих родителей ты тоже знала?» Вместо «доброе утро» выдаю я, но от кофе не отказываюсь. «Да, Мия, мне пришлось рассказать Деймосу, потому что он узнал обо мне с Алексом и хотел уволить меня. Я понимаю, что Николь врет мне или что-то недоговаривает. И, запаниковав, ты решила продемонстрировать, какая ты хорошая сотрудница», — парирую я. «Ты рисковала жизнью маленького человека. Мне повезло, что Деймос вчера не приземлился на яхту в окружении спецназа. Он не может этого сделать, потому что у Кайса сейчас в руках все карты и рычаги давления. И я намерена забрать у него последние, когда аннулирую брак. Но чтобы сделать это как можно скорее, и вы меня отпустили по-человечески, я решила дать вам то, что вы так хотите — доступ к банку с информацией. Мы заключим официальный договор. Мне он не нужен, потому что все, что я хочу, просто улететь на тихий, спокойный остров где-нибудь подальше от этих мировых игр за власть». Выпаливаю я, осознав, что быстрое решение пришло в голову так просто и внезапно. «Это то, что я могу сделать. Очень быстро развестись с Деймосом, пообещав передать ему доступ к информации, солгать об этом, в итоге выйти замуж за Кайса и... План дебильный, и Деймос окрестит меня предательницей. Но, по крайней мере, Кай сможет на него согласиться и сохранить Деймоса в жизни. Деймос мне уже написал, что готов быстро аннулировать брак. А на таких условиях это, возможно, еще быстрее», — кивает Николь, и мне вдруг становится чертовски больно от того, что это конец. «От меня готовы легко отказаться. За нас не готовы бороться». «Вот и отлично. Могли бы сразу попросить у меня доступ и договориться. Не стоило ему разыгрывать спектакль с чувствами и браком». Что-то в лице Николь меняется. Проявляется жалость, смешанная с разочарованием. «Нет, ты не понимаешь». «Что я не понимаю?» Мой смех выходит горьким и истеричным. «Что он использовал меня? Что женился на мне ради того, чтобы держать как рычаг давления? Что женился на мне, чтобы показать Кайсу, что он обладает мной? Его одержимостью? Я прекрасно все понимаю, Николь. Наконец-то понимаю». «Нет», — говорит она твердо и берет меня за плечи, заставляя посмотреть ей в глаза. «Ты не понимаешь, что он действительно любит тебя, что это не спектакль, Мия. Он готов аннулировать брак не потому, что хочет от тебя избавиться, а потому что думает, что ты этого хочешь, потому что ты сказала ему, что хочешь развестись, потому что он уважает твой выбор, даже если это разрушает его. Он впервые видит себя в отношениях как взрослый мужчина, а не как обиженный маленький мальчик, которому в детстве не дали любви. И ты не представляешь, чего ему это стоит и какой колоссальный рост над собой он проделывает прямо сейчас. Ты не видела его вчера вечером», — продолжает Николь тихо. «Я работаю с ним несколько лет. Я видела его в разных ситуациях. Видела, как он ведет переговоры, как выигрывает сделки, как уничтожает конкурентов. Но я никогда, ни разу не видела его сломленным. До вчерашнего вечера». Слезы текут по моему лицу, но я их вытираю, просто стою и слушаю каждое слово Николь, как удар по сердцу. «Он любит тебя, Мия», — повторяет она, — «по-настоящему. Настолько, что готов отпустить тебя, если ты этого хочешь. Даже если это убивает его. Потому что твое счастье важнее его. Ты не понимаешь, как это редко. Как это ценно. Может, я должна пойти и рассказать ему все? А Мише? Может быть, мы найдем выход вместе?» В отчаянии вырывается у меня. Кстати, об отчаянии. Я достаю из сумочки волос Миши и заранее приготовленный образец своего ДНК, протягивая их Николь. Девушка сводит брови к переносице, вопросительно глядя на меня. «Мне нужно, чтобы ты помогла мне установить точность родственных связей, хотя я чувствую всем своим сердцем, что Миша мой биологический сын. И от этого еще страшнее. Я пойду на все ради него. Даже могу причинить вред Деймосу, если Кайз загонит в угол. Мне так страшно сейчас». «Успокойся, Мия, дыши. Я думаю, даже у безвыходной ситуации есть решение». «У тебя есть варианты?» «Можно и так сказать», — закусив губу, проговаривает Николь. «Я знаю, как можно помочь, Мия. Чуть позже я расскажу тебе об этом. Давай пока вернемся к твоим симптомам». «С утра меня жутко тошнило. Наверное, что-то не то съела». Ника долго рассматривает меня и прикладывает ладонь ко лбу. «У тебя нет температуры», — говорит она тихо. «Мия, когда у тебя были последние месячные?» Останавливаюсь. «Месячные, когда? Когда были последние?» «Считай в уме, неделя, две, три, четыре...» Холод разливается по животу, потому что я не помню. Я не обращала внимания. «Не помню», — шепчу я. «Мия», — говорит Николь осторожно, я вижу понимание в ее глазах раньше, чем она произносит слова. «Кажется, нам не нужно к врачу. Тебе нужно сделать тест». «Нет», — говорю я автоматически. «Нет, это не то, это просто стресс. Задержка из-за стресса. Это нормально». «Может быть», — соглашается она. «Но лучше убедиться. Я куплю тест в аптеке на первом этаже». Николь уходит, прежде чем я успеваю возразить, и я стою посреди клиники и дрожу, размышляя о том, что если это правда, если я беременна, то все усложняется еще больше. Как я могу убить отца ребенка, которого ношу? Как я могу сделать это, зная, что внутри меня растет его часть, его продолжение, его будущее? Нет, пожалуйста, нет. Николь возвращается с небольшой коробкой и протягивает мне. Схватив ее дрожащими руками, направляюсь в туалет и закрываю дверь. Делаю тест довольно быстро и механически, не позволяя себе думать, и кладу его на край раковины. Ожидая результата, сижу на полу, прижавшись спиной к кафелю, и смотрю в потолок, считая секунды. Каждая секунда кажется часом, а сердце колотится так громко, что слышно в ушах, и я думаю, пожалуйста, пусть будет одна полоска. Таймер звенит. Стою медленно, и руки дрожат так, что я почти роняю телефон. Наконец я вижу заветный результат, и сердце падает вниз. Две полоски. Четкие, яркие, безошибочные. Беременна. От Деймоса. Я ношу его ребенка. Беру тест в руки и смотрю на эти две полоски и начинаю плакать, беззвучно, отчаянно, так что все тело сотрясается от рыданий, которые я пытаюсь подавить, но не могу. Слезы текут по лицу, капают на тест, размывают полоски. Но они все равно видны, все равно там. Я беременна, а внутри меня растет ребенок, его ребенок, ребенок человека, которого я люблю и должна убить. Когда я выхожу из туалета и подхожу к Николь, она явно все считывает с меня и просто обнимает меня. Я прижимаюсь к ней и плачу в ее плечо, как ребенок, пока девушка гладит меня по спине и шепчет что-то успокаивающее. «Положительный?» — спрашивает она тихо. «Да уж, ты мне только передала волос на ДНК-тест от одного ребенка, а сейчас узнала о том, что скоро будет второй». Киваю, не в силах разговаривать. Не помню, как добираюсь до своей спальни, ноги несут меня автоматически. Находясь в тумане, направляюсь к кровати и ложусь на нее, сворачиваясь калачиком, как делала в детстве, когда мне было страшно и больно. Прижимаю колени к груди, и рука сама ложится на живот. Медленно, осторожно, как будто боюсь разбудить то, что там есть. Не верится, что где-то глубоко внутри меня уже растет жизнь. Маленькая, хрупкая, размером с виноградинку, может быть, меньше, и она зависит от меня полностью. Это пугает и восхищает одновременно, потому что я не знаю, как защитить ее. «Прости, прости меня, малыш». Глажу живот, и я продолжаю шептать, слова льются сами, как молитва. «Я не планировала тебя, не сейчас». Не в этот момент в моей жизни, когда все так сложно, когда я не знаю, что будет завтра. Но ты здесь, ты существуешь, и это значит, что я должна защитить тебя любой ценой. Я сделаю все. Шепчу я громче, настойчивее, как будто пытаюсь убедить не только ребенка, но и себя. Все, чтобы ты был в безопасности, чтобы ты и Миша были вместе, чтобы у вас была семья настоящая, с мамой, которая любит вас, и... Голос ломается. И с папой, который тоже будет любить вас, если я смогу его спасти. Если я что-нибудь придумаю, Господи, помоги мне. Умоляю тебя, дай мне знак, дай мне правильное решение. Если... Плачу еще сильнее, рука на животе дрожит. И я прижимаю ее крепче, как будто пытаюсь физически защитить то, что внутри, и шепчу сквозь слезы. Обещаю тебе, малыш. Обещаю, что ты не вырастешь в мире, где мама убийца, а папа мертв. Обещаю, что мы найдем выход. Мы будем вместе, все четверо. Ты, я, твой папа и Миша. Мы будем семьей, Господи. Если есть хоть один шанс выйти из этой ситуации, дай мне, пожалуйста, знак, я тебя прошу. Именно в этот момент звонит телефон, и на его экране я вижу фотографию Николь. Я сразу беру трубку и совсем не ожидаю услышать там голос Алекса. «Мия, привет. У меня есть результаты ДНК-теста, и он показал, что Миша действительно твой ребенок. А также я знаю, в каком ты положении сейчас». И тут я осознаю, что Алекс и Николь буквально каждый вдох совершают сообща. «И я знаю, как могу тебе помочь. Только пообещай, что доверишься мне целиком и полностью. Я понимаю, что ты не доверяешь нам с Николь, и у тебя есть на это все основания, но... Только мы можем помочь вам с Деймосом, если каждый доверится друг другу». Мне кажется, я готова сейчас услышать любой, даже самый опасный бредовый план, способный помочь мне выйти из тупикового лабиринта, в который я сама себя согнала.